Каков сукин сын? Место, где Хорхе принимал своих пациентов, и которое я не осмелился бы назвать кабинетом, было похоже на него. Неформальное, неприбранное, теплое, колоритное, удивительное и, к чему скрывать, немного грязное. Мы сели, каждый в свое кресло, друг напротив друга, и пока я рассказывал Хорхе, пил мате. Да-да, он пил мате во время сеанса. Мне он тоже предложил. «Хорошо», — сказал я ему. «Что хорошо?» «Хорошо, мате». «Не понимаю». «Я соглашусь выпить мате». Хорхе отвесил мне низкий шутовской поклон и сказал: «Благодарю вас, ваше величество, что вы согласились выпить мате. Почему ты прямо не скажешь, хочешь ли ты мате или нет, вместо того, чтобы делать мне одолжение?» «Этот человек сведет меня с ума». «Да, хочу», — сказал я. И тогда действительно толстяк дал мне мате. Я решил посидеть у него еще. Среди множества других вещей, о которых я рассказал ему, я признался, что что-то со мной не так, потому что у меня трудности в общении с людьми. Хорхе спросил, откуда я взял, что дело во мне. Я ответил, что дома у меня проблемы с отцом, с матерью, с братом, с моей девушкой, и, следовательно, что-то не так со мной. И вот тогда Хорхе впервые рассказал мне кое-что. Со временем я пойму, что толстяк любит всевозможные басни, притчи, сказки, умные фразы и удачные метафоры. По его мнению, единственный способ понять что-либо, не принимая в этом непосредственного участия, это воссоздать внутреннюю символическую картину событий. Басня, сказка или анекдот, утверждал Хорхе, сотни раз лучше запоминаются, чем тысячи теоретических пояснений, психоаналитических интерпретаций или здравых взглядов на вещи. В тот раз Хорхе сказал, что у меня может быть какой-нибудь сбой, но мои выводы опасны, потому что мое самообвинение не подвергалось никаких фактам. И тогда он рассказал мне одну из своих историй, всегда от первого лица, и никогда неизвестно, плод ли это его фантазии или часть его жизни. Мой дедушка любил выпить. Больше всего ему нравился турецкий анис. Он пил анис, разбавляя его водой, чтобы снизить градус, но все равно пьянел. Тогда он перешел на виски, разбавленный водой, и все равно пьянел. А еще он пил вино, разбавленное водой, но все равно пьянел, пока однажды он не решил избавиться от этой пагубной привычки и бросил пить воду.